Именно у такой горки, самой богатой по количеству минералов, и застыл зачарованный мальчишка. «Как тебя зовут?» — погладил круглую головенку Ивернев. Мальчик нехотя поднял взгляд. «Ваня, а что?» «Нравится горка?» «Угу! А что еще понравилось?» «Вот!» — мальчик ткнул в штуф, добытый безвестным мастером невесть из какой ямы в Ильменских горах, плоский кусок желтого зернистого кварца с мельчайшими блесками слюды, по которому были разбросаны с причудливой прихотливостью короткие блестящие столбики черного турмалина. И вот мальчик ринулся к другой витрине. Рядом послышалось шуршание шелка, повеяло духами грезы. Инженер увидел высокую молодую даму с пышной прической пепельно-золотистых волос и такими же ясными озерами голубых глаз, как у мальчика. «Ваня? Ваня, пойдем же, пора. Ужасно поздно». Она поднесла к носу мальчишке браслет с крохотными часами. «Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак, не оторвешь от камней. Второй раз здесь из-за него». «Не считайте сына чудаком, мадам», — улыбнулся Ивернев. «За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений». «И не ошиблись», — склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищенный красивой дамой. Мать и сын удалились, а приятели продолжали лениво обходить выставку. «Не пойти ли нам покурить?» — предложил Ивернев, но Анерт остановил его жестом. «Постойте-ка, Максимилиан Федорович, что я? Когда вы вернулись из Туркестана, помните, вы рассказывали о том, что нашли камни, может быть, неизвестные науке? Вы собирались отдать их Денисову-Уральскому для огранки, и что же вышло?» «Что вышло, увидите, а не тут, на выставке». «Как же я мог просмотреть?» «А это значит, что ничего особенного не вышло. Они подошли к высокой столбиком витринки, внутри которой на черном бархате сверкали готовые ювелирные изделия, сделанные по эскизам все того же неутомимого художника-камнереза. Вот они». Инженер показал на подвеску из четырех небольших камней, прикрепленную под кулоном из желтого топаза, такого яркого, что он был виден от входа. В камнях, на которые показал инженер, на первый взгляд не было привлекательности. Ограненные плоской зеркальной гранью и заделанные в модную тогда платину, камни казались серыми, сливающимися с матовым металлом оправы и цепочки. Требовался знающий глаз, чтобы понять необыкновенность самоцвета, прозрачного и в то же время пронизанного едва заметными точками с металлическим блеском. Облако этих точек, рассеянных в прозрачной основе, придавало камню его странный серый цвет и вид как бы хрустально-прозрачного металла, гармонировавшего с глухой сероватостью платины.